Тарантас набили сеном, подсунули под сиденье хомут с охромевшего коренника, в случае, если пришлось пригонять его в Туле на новокупленную лошадь. Филофей, успевший сбегать домой и возвратившийся оттуда в длинном белом отцовском балахоне, высоком гречневике и смазанных сапогах, взобрался торжественно на козла. Я сел, посмотрев на часы. 10:45. Ермолай даже не простился со мною, он принялся бить своего валетку. Филофей задергал вожжами, закричал тонким-тонким голосом: «Эй, вы махонькие!» Братья его подскочили с обеих сторон, подстегнули под брюхо пристежных, и тарантас тронулся, свернул из ворот на улицу. Кудластый хотел было махнуть к себе на двор, но Филофей образумил его несколькими ударами кнута. И вот мы уже выскочили из деревни и покатили по довольно ровной дороге между сплошными кустами густого орешника. Ночь была тихая, славная, самая удобная для езды. Ветер то прошелестит в кустах, закачает ветки, то совсем замрет. На небе кое-где виднелись неподвижные серебристые облачка. Месяц стоял высоко и ясно озарял окрестность. Я растянулся на сене и уже вздремнул было, да вспомнил о неладном месте и встрепенулся. «А что, Филофей, до брода далеко?» «До броду-то верст 8 будет». 8 верст, подумалось мне, раньше часу не доедем. Соснуть пока можно. «Ты, Филофей, дорогу хорошо знаешь?» — спросил я опять. «Да как ее не знать-то, дорогу-то? Не впервой едем». Он еще что-то прибавил, но я уже не расслушал его. Я спал. Разбудило меня не собственное намерение проснуться ровно через час, как это часто случается, а какое-то странное, хоть и слабое, хлюпанье и бульканье под самым моим ухом. Я поднял голову. Что за чудеса? Лежу я в тарантасе по-прежнему, а вокруг тарантаса и на пол аршина не более от его края водная гладь, освещенная луною, дробится и дрожит мелкой четкой рябью. Я, глядь вперед, на козлах понурив голову, согнув спину, сидит, как истукан, Филофей, а еще подальше, над журчащей водою, кривая линия дуги и лошадиные головы и спины. И все так неподвижно, так бесшумно, словно в заколдованном царстве, во сне, в сказочном сне. Что за притча? Я, глядь назад из-под балчука тарантаса, да мы на самой середине реки, берег от нас шагов за 30. «Филофей!» — воскликнул я. «Чего?» — возразил он. «Как чего? Помилуй! Где же это мы?» «В реке!» «Я вижу, что в реке. Да мы этак сейчас потонем. Так ты вброд переезжаешь, а? Да ты спишь, Филофей! Отвечай же!» «Маленечко ошибся!» — промолвил мой возница. «В сторону знать взял грешным делом. А теперь подождать надоть». «Как ждать надоть? Чего ж мы будем ждать?» «А вот пущай кудластый оглядится. Куда он ворохнется, туда, значит, и ехать надоть». Я приподнялся на сене. Голова коренника не шевелилась над водою. Только и можно было видеть при ясном свете месяца, как одно его ухо чуть-чуть двигалось то взад, то вперед. «Да он тоже спит, твой кудластый!» «Нет», — отвечал Филофей, — «он теперь воду нюхает». И все опять замолкло, только по-прежнему слабо хлюпала вода. Я тоже оцепенел. Лунный свет, да ночь, да река, да мы в ней. «Это что такое сипит?» — спросил я Филофея. «Это утята в камыше, а не то змеи». Вдруг голова коренника замоталась, уши навострились, он зафыркал, заворошился. «Но-но-но-но!» — внезапно заорал во все горло Филофей и приподнялся и замахал кнутом.